Дерби с Мауринью. 28 мая, непосредственно перед отъездом на Евро-2012 в Польшу и Украину, Карим дает длинное интервью журналу «Экип». В нем футболист рассказывает об опыте, приобретенном в Испании, о своей медленной трансформации и о том, кто ее инициировал. «Я больше не похож на того Бензема, который приехал в Мадрид 3 года назад, застенчивый и рассеянный. Сейчас, — объясняет Карим, — я зрелый игрок, более взвешенный и гораздо лучше подготовленный физически. Я вырос и как футболист, и как человек. Не могу сказать, что я многому научился в плане понимания игры, потому что всегда был уверен в себе. Даже в детстве перед матчами я никогда не накручивал себя. Скажем так, в Мадриде я научился лучше справляться с тем прессингом, который всегда присутствует на больших матчах, я имею в виду классику или главные матчи в Лиге Чемпионов. Мадрид — это другое измерение. Никакого особого секрета тут нет. Чтобы вжиться в Реал, нужно быть чемпионом. В Мадриде давление постоянное, люди без ума от футбола. Там великолепный стадион, все эти легенды, которые вошли в историю клуба, и особенно эта белая майка. А эта майка, она классная даже сама по себе. Карим отмахивается от вопроса о конкуренции. В Мадриде все игроки на поле, постоянные игроки национальной сборной. Но когда я вспоминаю свои первые дни в Лионе, то там тоже была конкуренция. И когда я приехал во взрослую команду, там был и Фред, и Сильвен Вильтор, Джон Карью, Милан Бараш. Главное различие между Лионом и Реалом — это степень усилий, необходимых для победы. В Мадриде я делаю в 2 раза больше, чем в Лионе. Я работаю как сумасшедший. У такой осознанности есть имя — Жозе Моуринью. Я не скажу, что он мой отец, потому что у меня уже есть отец, но он говорит со мной так, как отец говорил бы со своим сыном, чтобы тот добился успеха. Он всегда крепко держал меня в поле зрения. Даже когда, казалось, он вообще не обращал внимания, или наоборот, когда заставлял много работать, или когда подкалывал меня на пресс-конференции. Мауриньо жалил меня, чтобы разбудить, и, наконец, это сработало. Карим убежден, что благодаря упорной работе и прежде всего результатам ему удалось завоевать достаточное расположение португальского папы, чтобы занять неприкосновенное место в атакующем звене Реал Мадрид. Он ошибается. Как только камеры и микрофоны удаляются, отцовские инстинкты тренера проявляются гораздо меньше. Видно, что Мауриньо все равно продолжает относиться к Бензема как к французу президента. Злые языки уверены, что если он и дал форварду игровое время в сезоне 2011-2012, то случилось это исключительно в качестве сердечной благодарности за благосклонность президента к прихоти самого Мауриньо, вербовке Фабио Коэнтрао. Но в последнее время отношения между тренером и Флорентино Пересом накаляются. Расплачивается за это Бензема. Атаки Мауриньо множатся с каждым днем. Косвенные, без упоминания его имени, боже упаси, но всегда унизительные. Как, например, во время матча на турнире Кубка Испании против Сельты 12 декабря 2012 года на стадионе Балаидос в Виго. На 32-й минуте у Бензема возникает проблема с лодыжкой, и он просит замену. Матч заканчивается проигрышем Реала со счетом 2-1. В смешанной зоне Моур без всяких колебаний указывает на того, кого следует винить в поражении. «Лучше бы я сделал ставку на Альваро Морату, даже с учетом того, что он еще не совсем здоров. У него и то гораздо больше амбиций, чем у этого футболиста, которому, вероятно, не хотелось играть сегодня вечером в холод и дождь, да еще и в обыкновенной кубковой игре». Затем бис репетита 2 месяца спустя. Бензема снова казнят на публичной площади. На этот раз после матча с Гранадой, когда рушится последняя надежда Реала на сохранение титула чемпиона Испании. Номер 9 сливочных выходит на замену в начале 2-го тайма и, получив прекрасную возможность сравнять счет, промахивается поворотом. Реал проигрывает со счетом 1-0. Криштиану Роналду забивает первый в своей карьере автогол, но Мауриньо винит в поражении француза. Бензема работает на переменном токе. На одной неделе он заявлен в стартовом составе, как, например, в Севилье, где он забивает, а на следующей неделе его оставляют дома, когда команда едет на стадион Риасор в Ла-Корунья сражаться с Депортиво. Однако Мауриньо, похоже, все труднее оправдывать свой выбор. Цифры говорят в пользу француза. Не без помощи Игуаина он вносит ощутимый вклад в великолепный вечер против Барселоны в Суперкубке Испании. В Ла-Лига, несмотря на то, что он сыграл только в 10 из 24 матчей, он забивает 6 голов, что всего на 2 меньше, чем Гонсало Игуаин. Более того, Карим даже опережает своего аргентинского конкурента, если посмотреть на результативность в Лиге чемпионов. 4 важных гола к нулю. Среди них, например, гол, который 18 сентября на Бернабеу сравнял счет в матче с Манчестер Юнайтед. Или фантастический удар сверху против амстердамского Аякса. Он бы сделал честь самому Уго Санчесу, легендарному мексиканскому нападающему клуба в 1980-х. Наконец, самый знаменитый мяч 2 марта 2013 года против вечного соперника Барсы. Карим открывает счет на 6-й минуте. Это его 5-й гол в классику. Он обходит прославленных предшественников Зинедина Зидана и Тьерри Анри. Реал второй раз подряд обыгрывает Блаугранас. Счет в матче 2-1. Но для Карима, как говорится, в Мадриде никогда и ничего не будет даваться легко. Когда его игра на поле заставляет замолчать тренера, на него нападают суды или медиа. 15 марта 2013 года он превысил скорость и вынужден заплатить штраф в размере 18 тысяч евро. К тому же его на 8 месяцев лишают прав. 3 февраля 2013 года камера зафиксировала, что его машина ехала со скоростью 216 км в час на трассе М40, недалеко от Лафинка, на участке дороги с ограничением до 100 км в час. После этого инцидента, а точнее 4 дня спустя, возникают прения по поводу того, почему он не пел национальный гимн. Все начинается с комментария на радио РМС в программе «Луис Атак». Название программы «Луис Атак» можно перевести как «Луи нападает». Программу с 2003 по 2016 год вел Луи Фернандес, известный французский футболист, полузащитник. «Карим, почему ты не поешь «Марсельезу»?» – спрашивает ведущий. «Это порождает много всяких слухов. Люди говорят, посмотрите на Карима, гимн он не поет, а майку сборной Франции на себя надел». «Я вообще никогда не пел», — отвечает нападающий. «При чем здесь это? Что, если я спою, то обязательно забью хэт-трик? Это какая-то двуличная дискуссия, так как если я не спою, но в финале забью 3 гола, то проблем ни у кого не возникнет». Далее Карим продолжает. «Нет, касательно меня споры возникают только потому, что я некоторое время не забивал в сборной Франции. Раньше это никого не шокировало. Все должны успокоиться. Я люблю сборную Франции. Для меня мечта надеть ее форму. Но это не заставит меня петь «Марсельезу». Я не первый, кто этого не делает. Посмотрите на Зидана, он тоже еле рот открывал всегда. Да и многие другие тоже. Я не вижу здесь никакой проблемы. Да и болельщики не все поют. Вы нигде не найдете стадиона, чтобы он весь дружно пел «Марсельезу». Такие заявления будоражат социальные сети, главным образом сторонников крайне правого политического блока. Лидеры Национального фронта требуют не вызывать больше Карима Бензема в сборную Франции. В одном из выпущенных пресс-релизов Эрик Дамар, спортивный советник Марин Ле Пен, написал: «Этот футбольный наемник, которому платят 1484 евро в час, смеет демонстрировать непостижимое и неприемлемое презрение к национальной футбольной форме, которую ему посчастливилось носить». Карим Бензема не видит проблемы не спеть «Марсельезу». Что ж, французы не увидят проблемы, если он больше никогда не сыграет за сборную Франции. Еще в 1996 году Жан-Мари Ле Пен положил начало спорам, посчитав искусственным привозить игроков из-за рубежа и называть их французской командой, выразив при этом сожаление, что большинство игроков французской команды не поют национальный гимн или вообще его не знают. Через 3 дня после интервью для РМС ситуация далека от улучшения. Хотя Франция и побеждает Грузию 3-1, Бензема опять не поет «Марсельезу». В результате стадион освистывает игрока, когда он упускает 2 прекрасных шанса забить. Французские болельщики начинают испытывать неприязнь к звездному нападающему синих. Он не забивает уже на протяжении целых 929 минут. По другую сторону Пиренеев жизнь Бензема по-прежнему зависит от настроения главного тренера. 3-й год подряд у Реал Мадрид не получается пробиться в финал Лиги Чемпионов. 24 апреля 2013 года в Дортмунде Боруссия громит испанцев со счетом 4-1. Герой вечера – Роберт Левандовский. Польский нападающий забил все 4 гола. Карим в матче не участвует. Мауринью по-прежнему отдает предпочтение Игуаину. В ответном матче 30 апреля номер 9 выходит на поле, когда до конца матча остается чуть больше получаса. Счет 0-0. На 82-й минуте Карим забивает первый гол, а через 6 минут отдает мяч Серхио Рамосу. 2-0. Лучший ответ Мауринью, но на этом все хорошее для команды заканчивается. Путевку на стадион Уэмбли завоевывает Боруссия Юргена Клоппа. В финале команда встретится с мюнхенской Баварией. Именно после этого поражения Моур впервые заговаривает о возможном уходе. «Очень вероятно, что на следующей Лиге чемпионов меня уже здесь не будет. Мне важно чувствовать, что меня ценят. Я знаю в Англии один клуб, где меня обожают. Там я чувствую любовь и болельщиков, и СМИ. В то время как в этой комнате есть много людей, которые меня ненавидят. Но пока еще слишком рано принимать окончательное решение. Я должен быть честным. Я люблю этот клуб и его президента». Хотя особенно уже подумывает о том, не упаковать ли чемоданы в Челси, впереди еще целый месяц соревнований и финал Кубка Испании. Более того, 17 мая 2013 года на Бернабеу состоится дерби против мадридского Атлетико. На этот раз Карим выходит в стартовом составе, но не оправдывает надежд своего тренера. Да, он пробил по воротам, но попал в штангу. Кольчонерос одерживают победу со счетом 2-1. Матрасники – прозвище команды Атлетико Мадрид. В начале униформа клуба была сине-белой расцветки, но в 1911 году были произведены красно-белые футболки в вертикальную полоску. Такая комбинация цветов употреблялась в то время на большинстве испанских мануфактур для производства матрасов. Реал упускает из рук Кубок Испании, а в Ла Лиге опускается на второе место, отстав от лидера на 15 очков. Чемпионат Испании выигрывает Барселона, набрав 100 очков. Сплошное разочарование. «Это однозначно худший сезон в моей карьере», — признается Мауринью. Кампания 2012-2013 завершается победой над Осасуной со счетом 4-2. Карим забивает свой 11-й гол в Ла Лиге, доведя общее число голов во всех соревнованиях до 20, плюс 19 результативных передач. Далековато от результатов прошлого года. По крайней мере, Кариму, несмотря ни на что, удается закончить на высокой ноте. Сезон выдался противоречивым, полным споров в раздевалке, что в результате вылилось в целый заговор части команды с требованием отставки главного тренера. Бесспорно, Мауринью платит высокую цену за свое позерство и возмутительные высказывания в адрес соперников, судей и своих же игроков. Бензема, Экера Касильеса, Анхеля Ди Мария и Криштиану Роналду. Никто особо не удивляется, когда в понедельник, 20 мая 2013 года, Флорентино Перес завершает эру Жозе Мауринью в Реале. Год спустя особенный, уже во главе Челси, оглянется на 3 года, проведенные в Мадриде. В интервью веб-сайту Yahoo Sport он выскажет совершенно иное суждение о Кариме. «Иногда люди смотрят на центрального нападающего только как на бомбардира, но я думаю, что центральный нападающий — это нечто большее, он может изменить характер игры. Бензема забивает много голов, но он одновременно такой игрок, который играет в очень хороший футбол. Когда он перемещается на другую позицию, он делает много передач, это чрезвычайно важно для качества игры всей команды. Я думаю, что он великолепный игрок». Жозе Мауринью удивляет, конечно, если бы не противоречие.